сотни раз, но ты не веришь. Ты не спрашивай, где я была вчера, и забудь спросить, все по шаблону. Ты целуй, целуй меня хоть до утра, а поговорим потом по телефону. Ты не спрашивай, я все скажу сама, и касанием рук твоих и теплым взглядом. Не жена тебе я, не жена. Я и боль твоя, и я твоя награда. Ты не спрашивай, ты просто обнимай и целуй, целуй, как ты умеешь. Островок ты мой, ты маленький мой рай. Я замерзну, ты придешь.